Глава 9. Шоу must go on. Лягушонок Забы Квалкин. Жил-был лягушонок по имени Джоуи. Однажды, собираясь на первую после летних каникул встречу в Ротари Клаб, а дело шло к зиме, дул холодный ветер, он достал из шкафа свою любимую курточку и обнаружил в кармане целую кипу визитных карточек, которую он получил еще прошлой зимой во время встречи в клубе. И тут он вспомнил, скольким лягушатам должен был позвонить, но не сделал этого. Одному из них он даже обещал послать статью. И Джоуи засомневался, стоит ли идти на эту встречу. Вдруг он встретит там кого-нибудь из этих лягушек. Теперь они наверняка будут думать о нем как о лягушонке, который не держит свое слово.